Глава 58. Доноса Гуаль сходил в Министерство юстиции на улице Анчо де Сан-Бернардо и подал прошение об отставке. В подчинении министерства находилась Генеральная надзорная полиция, с недавнего времени объединившая всю полицию королевства. Хотя Доноса призвали на службу только в связи с эпидемией холеры, он мечтал, что его, несмотря на увечья, оставят на работе и потом. Он не говорил об этом Диего, но как еще ему заработать на жизнь? Поторапливать медлительных должников при помощи угроз, а то и побоев, он уже пробовал и понял, что рано или поздно ему предложат кого-нибудь из этих должников убить. Образцовым полицейским он, конечно, не был, но и убийцей становиться не хотел. Работу в полиции он выбрал по необходимости, а не по зову сердца. И вот, наконец, его призвали. Но все внезапно изменилось. В дверях министерства он столкнулся со старым знакомым. Тот удивился, увидев доноса без формы. «Я ушел. Эта работа не для меня». «Сейчас тяжелые времена доноса. Но ты не хуже меня знаешь, что рано или поздно они закончатся. Где ты найдешь место лучше, чем в Королевской гвардии?» «Ты даже представить себе не можешь, как мне полегчало, когда я снял форму». Тем не менее, по дороге домой, где его ждала Гриси, он все-таки зашел в таверну на улице Пресиадос, чтобы с помощью алкоголя добиться желаемой ясности мысли. Ему было страшно. Газеты сообщили о смерти Асенсио де Лосероса, и хотя причину смерти не называли, Доноса понимал — дипломата убили либо карлисты, либо карбонарии. Невольно оказавшись втянутым в это дело, он и сам подставился под удар. Диего убили, дипломата тоже, всего через несколько часов после того, как Доноса назвал его имя. Кто знает, возможно, он сам станет следующей жертвой. Единственный способ спастись — уехать из Мадрида, оказаться как можно дальше от этого безумного города. «Беги отсюда! Беги!» «Спасайся, пока не поздно». Но что, если Гриси не захочет уехать вместе с ним? За долгие бессонные ночи он убедил себя, что желание сбежать продиктовано вовсе не трусостью, которая когда-то не дала ему сделать карьеру в корпусе королевских стражников и всегда заставляла избегать драк и заварух. Нет, им руководило желание защитить Гриси. Он видел, как она вздрагивает от любого шума на лестнице, как будто за дверью ее подстерегал враг. Знал он и то, что в Мадриде ее актерская репутация загублена. Переезд в Севилью, в Кадис, в любой другой город с театральными традициями дал бы ей возможность возобновить карьеру. В далеком краю, где монах, зверь, смерть Диего, опиум станут лишь воспоминанием, будет легче начать все сначала. Неожиданно к нему подошел незнакомец и прошептал: «Кольцо не желаешь? Дешево отдам». На долю секунды Доноса подумал, что речь идет о перстне с молотами. Он до сих пор хранил эмблему, извлеченную из горла Хуаны, хотя не собирался ни оставлять ее себе, ни продавать, будь она хоть сто раз золотая. Но предложенное ему кольцо не имело к перстню никакого отношения. Это был поддельный бриллиант в дешевой серебряной оправе. Доноса уже хотел раздраженно отогнать мошенника, как вдруг в голову ему пришла сумасбродная идея. «Сколько за него хочешь?» 6 реалов, и оно твое». 4. Доноса забрал кольцо за 5. Ему не хотелось давить на продавца, и он удержался от соблазна назваться полицейским, которым больше не был. Он позволил себя обмануть, ну и пусть. Кольцо лежало у него на ладони. Оно станет символом его желания посвятить жизнь Грисе. Заботиться о ней и не только, обращаться с ней как с королевой. Стать не просто ее почитателем, но и преданным верным спутником, искренним заботливым другом, который живет только для нее, только ради нее. Наверное, наивно было мечтать, что Грися согласится носить это кольцо. Но Доноса чувствовал, что готов начать жизнь с чистого листа. Во мраке умирающего от грязи и холеры города для него забрезжил луч надежды. Радостно, чуть ли не насвистывая, Доноса шагал по улице Кава-Баха. Давно у него не было так легко и приятно на душе. Он вошел в подъезд, и его сразу окликнула Сесилия, морщинистая, как ствол старой оливы соседка. «Приходили военные и увели женщину». Доноса, задыхаясь, вбежал в квартиру. Там царил беспорядок, свидетельствовавший об отчаянной борьбе. Пол был усеян осколками любимого фарфорового сервиза его жены. Перевернутые стулья, скомканная скатерть, парадный кивер королевского стражника, прежде торжественно висевший на стене, а теперь закатившийся в угол, довершали картину. «Военные? Ты уверена? А монаха с ними не было?» «Монаха не было, сеньор Гуаль. Только солдаты. Они сказали, что она больна холерой, и увезли ее в лазарет Вальверде». Доноса не верил в эти сказки, ведь еще несколько часов назад, когда он уходил в Министерство юстиции, у Гриси не было никаких симптомов болезни. Очевидно, ее увезли насильно, и он не понимал, почему. Он вытолкал за порог Сесилию, захлопнул за ней дверь и опустился на диван. Сильная головная боль мешала сосредоточиться. Что случилось? Почему ее увезли? Неужели он никогда не сможет отделаться от зверя, вырваться из заколдованного круга этой истории? В одном он был совершенно уверен. Солдаты не случайно явились именно тогда, когда его не было дома. Вскоре после того, как Доноса потерял глаз, ему довелось прочитать пятистишие Бретона де Лос Эререса, который тоже был одноглазым, и он запомнил его наизусть. «Из самых лучших побуждений оставил мне отец земных творений все лучшее, что только мог бы дать. Два глаза, чтобы беспрепятственно рыдать, один, чтобы набираться впечатлений». Немногие знают, что слепые глаза тоже проливают слезы. Доноса вынужден был согласиться с Диего. Эта история оказалась гораздо серьезнее, чем можно было предположить. Зверь, карбонарии. Похоже, их щупальца опутали весь город. Он порылся в кармане и достал кольцо с поддельным бриллиантом. Повязка на его глазу постепенно намокала. Доноса ездил в лазарет Вальверде всего 3 дня назад, чтобы сообщить Анне Костеллар о смерти Диего и попросить помощи с похоронами. Теперь он уже не был полицейским и не мог войти в лазарет без пропуска или специального разрешения, поэтому ему снова нужна была Анна. Он не особенно надеялся на успех, но прежде чем впасть в отчаяние и уйти в запой, хотел все же попытаться. К счастью, герцогиня оказалась дома и сразу предложила помощь. «Есть только один способ проверить, в лазарете ли она, посмотреть самим». Они поехали в ландо Анны, в котором она появилась на похоронах Диего. Оказавшись в роскошном экипаже среди бархата и кожи, Доноса не выдержал и поделился с герцогиней своими переживаниями. Он рассказал о предательстве жены, о долгих годах связей с продажными женщинами, о встрече с Гриси и о том, как он был счастлив с ней. «Я уверен, что она не была больна. Если ее отвезли в монастырь Вальверде, это уже не имеет значения. Через несколько дней она заболеет». Анна Костеллар была одной из самых уважаемых персон в лазарете. Каждое ее желание исполнялось неукоснительно. Благодаря ей у больных была еда, сотрудники получали жалование и имели возможность покупать лекарства. «Мне нужно поговорить со старшим врачом. Пусть немедленно придет сюда». «Его нет, и сегодня уже не будет. За кухней присматривает сеньора де Вильяфранко. Если желаете, я ее позову». Доноса и Анна Костеллар прошли в кабинет, который она занимала во дворце маркизов де Мурилья, также расположенном на территории монастыря. В лазарете не было точных списков пациентов, многие не имели при себе документов. Но когда их, как мешки, выгружали из повозки, имя спрашивали у каждого, хотя бы для того, чтобы написать его потом на могиле. «Гриси? Нет, такого имени я не припоминаю. проговорила сеньора де Вильяфранко, которая, как и Анна Костеллар, входила в благотворительный комитет и была одной из самых деятельных его участниц. «Милагрос Пенья-Руис». В списках не оказалось и такой. Ее должны были привести сегодня утром. Сеньора де Вильяфранко сверилась с журналом. «Сегодня утром привезли 7 мужчин и только одну женщину». «Это она! Это должна быть она!» С одной стороны, Доноса хотел, чтобы это оказалось Грисси, несмотря на то, что, по словам сеньора де Вильяфранки, женщину поместили в отделение для умирающих. С другой, не желал верить, что Грисси больна и что холера одолела ее так быстро. «Я должен войти. Должен увидеть ее». «В этом отделении очень велик риск заразиться. Вы почти наверняка подхватите холеру». «Мне все равно. Если она умирает, я должен с ней проститься». Анна Костеллар не возражала. Ей тоже хотелось бы сказать Диего слова любви в его последнюю минуту. Уверить, что на этом свете останется человек, который будет о нем грустить. Хотелось бы остаться с ним до конца. По требованию старшего врача, перед тем, как войти в зал, где находилась тяжело больная безымянная женщина, Доноса повязал лицо платком. Также он не должен был ни к чему притрагиваться внутри помещения. Обе дамы остались в коридоре. Доноса вышел почти сразу и воскликнул. «Это не она! Это не Грисси!»